Мужчины, расположившись где-нибудь в холодке под яблоней, курили, тихо беседовали, толкуя о том о сём. Женщины либо занимались прополкой малины, либо, если это случалось в воскресенье, пили чай с медом, чаще же всего искались в тени дуба, у шалаша. Последнее занятие действовало на них почему-то особенно благотворно, мирило, сдружало. Ну, а о детях и говорить нечего. Игрица, сад и примыкавший к нему лес на целый день поступали в их распоряжение. Там они могли дать полную волю безграничной своей фантазии. Там уж им не до драк, не до междоусобиц. Впору только защищать друг дружку от водяных, русалок, леших да разбойников. Олимпиада Григорьевна, которая раньше и близко не подпускала к своему дому Ульку, для этого у нее были свои соображения и доводы. Сейчас, увидев ее в саду, не накричала на нее, как прежде, а только сказала мягко, по-доброму: «А ты, Улюшка, шла бы домой? Ступай, ступай, родимая. Старик отец-то твой ищет, поди тебя. Не гони ты ее. Что она тебе?» Глухо и как-то неуверенно сказал Михаил Аверьянович и потупился. Олимпиада Григорьевна сделала вид, что не услышала мужа, и, взяв Ульку под руки, повела из сада. С Фросей все разговаривали так, будто ничего и не случилось. А она все ждала, когда придет в сад Николай, и очень обрадовалась, узнав от Дарьюшки о том, что служивый загулял и вместе со всей компанией, с Петром Михайловичем и Карпушкой во главе, перекочевал в Варварину гайку догуливать. Домой, к Харламовым, Фрося не пошла, как не уговаривал ее свекор, а, захватив с собой детей, в тот же день перебралась под родительскую крышу. Прожила у отца с матерью до поздней осени, до того дня, когда четвертому ее ребенку, названному в честь деда Михаилом, исполнился 1 месяц, и когда Харламов-старший, истосковавшийся душою по невестке и внукам, сам пришел в дом Рыжовых. Илья Спиридонович, завидев свата, обрадовался ему необычайно, потому что в последние дни пребывал в страшном смятении. «Что ж теперь будет, Аверьяныч? А? Царя спихнули? А теперь и Керенского под зад? Конец свету!» Завопил он, едва Михаил Аверьянович переступил порог. «Как же это без царя-то? А? Не знаю, сват. Мои вон, Петро да Павла, митингуют все. Жизнь сделала резкий, непонятный поворот, и старые люди не знали, что им надо делать. К чему все это? К добру ли? К худу ли?» Скорее всего, к худу, потому что сваты уже знали, что бы ни совершалось в жизни, по крайней мере, на их памяти, то все почему-то только к худу, а не к добру. Так им казалось. А вокруг творилось нечто совершенно удивительное и небывалое. И что касается Ильи Спиридоновича, то он чувствовал, что никуда от всего этого не уйти, не укрыться. Тут уж, пожалуй, не поможет и его давнее средство, когда можно было погрузиться в 3-дневную спячку, отгородившись таким образом хоть на малый срок от всех людских забот. Средство это было слишком слабым перед лицом надвигавшихся и потрясших все до основания событий. И Илья Спиридонович судорожно силился понять, что же такое содеялось? Куда все пойдет? Куда выведет? И как ему самому отнестись ко всему этому? От Поповского дома, где теперь разместился сельсовет, слышалась какая-то музыка. По улице, мимо Рыжовых, плотной толпой торопливо шли люди. Многие несли красные флаги и пели. Илья Спиридонович не вытерпел и открыл окно. В его уши тотчас же ударило разноголосно, незнакомо волнующе и грозно. «Вставай, проклятием заклеймённый, весь мир голодных и рабов!» Впереди толпы шли Фёдор Гаврилович Орланин, Пётр и Павел Харламовы и, чуть приотстав от них, Карпушка. Илье Спиридоновичу показалось, что он даже различил его тенорог, затерявшийся в рокоте других голосов. «Господи, святитель!» — закрестилась Авдотья Тихоновна. «Нишки ты!» — прикрикнул на нее Илья Спиридонович, торопливо прикрывая створки окна. Но и через плотно закрытое окно в избу вторглись эти тревожные, грозящие кому-то и словно требующие голоса. «Это есть наш последний и решительный бой!» «Сват! Ай ты оглох! Что ж это, а? Все вверх тормашками, а? Сват!» Илья Спиридонович поднял глаза на свата и удивленно раскрыл рот. Михаил Аверьянович держал в пригоршне точно голову птенца, радостно гыкавшего внука Мишу, щекотал его своей бородой и сам улыбался, как малое неразумное дитя, счастливейшей улыбкой. Рядом стояла Фрося, и вся светилась, и была сейчас прежней, румяной, кругленькой, свежей вишенкой, и в избе вроде бы стало вдруг просторней и светлей. Спроси своих товарищей, с каких лет помнят они себя, и один вам скажет, что с 5, другой с 6, третий с 8, а четвертый вдруг объявит, что с 3 лет. В это трудно поверить, но такое бывает со многими. Весьма возможно, что человек не вспомнит, что было с ним в 7, 8 и даже в 10 лет, но он хорошо запомнил то, что случилось с ним или с близкими для него людьми, когда самому ему было не более 3 лет. Михаил, младший из харламовских внуков, помнит себя именно с 3 лет. Вот он еще не Михаил, а просто Мишка, Мишатка. Мишанька сидит на печи, свесив босые ноги, и наблюдает за прабабушкой Настасьей, которая готовится поить только что появившегося на свет теленка молоком молозивым. Мишка голоден, как были голодны все в том 1921-м, но он уже знает, что молоко это людям нельзя еще пить. Оно слишком густое, солоноватое. По цвету напоминает куриный желток, пронизанный тончайшими, еле видимыми нитями кровеносных сосудов зародыша. Его издаивают не в обычную даенку, а в ведро, которое почему-то называют поганым. И ведро это все в жирных, клейких потеках. Его долго отмывают кипятком, но и после того поверх зачерпнутой им воды мерцают 1000 золотых монеток звездочек. Нужно ждать дня, когда после 8 или 9 удоя молоко побелеет, утратит излишнюю солоноватость и вязкость. Вот тогда его можно будет пить не только телку, кошке, но и людям, в первую очередь, конечно, ребятишкам. О, как они этого ждут! Для них это великий праздник. Для теленка же, скорее, первый день Великого Поста. Он уже не получит молока в чистом, натуральном, так сказать, виде. Теперь придется довольствоваться разбавленным. Поначалу он ничего и не поймет, и, не подозревая, какую шутку проделали с ним люди, доверчиво окунет прямо с ноздрями до самых глаз свою морду, жадно потянет в себя содержимое таза. И только уж потом резко подымет голову и, недоуменно глядя на стоявшую рядом старуху, взмыкнет, как бы спрашивая: «Это что же вы со мной делаете, люди?» С его губ сорвутся жидкие синие капли, и кошка, которая всегда тут, как тут, начнет слизывать их с пола, тоже удивляясь: «Почему так невкусно?» «Не нравится?» — обратится к ним Настасья Хохлушка. «Что ж поделаешь? Нам тоже хочется молочка. Одна у нас с вами кормилица». Кормилица — это Пестравка. Скоро ее введут в избу, чтобы подоить. Пестравка ждет этой минуты и уже стоит у сеней, легонько трогая крутым отполированным рогом дверную щеколду. «Пора, мол, пускайте». На примятом потемневшем снегу под большим брюхом коровы перекатываются серые комочки воробьев, расхаживают куры и, разгребая ногами, клюют что-то. Белоглазая галка, воровски косясь то в одну, то в другую сторону, длинным и острым, как шило, клювом выдергивает из пестравки шерсть, набирает ее целый пучок и улетает к церкви. Но вот, почуяв что-то, воробьи вспархивают, куры отбегают, отворяется дверь, и Пестравка входит в избу. Входит быстро, смело, с достоинством, как и полагается кормилице. В избе сразу же становится тесно, темно, и сама изба до этого такая просторная делается маленькой, игрушечной. Коровий хвост где-то у порога, рога впереди, у самого окна. И нелегко потом будет развернуть Пестравку на выход. Перед тем, как впустить ее в избу, ребятишек всех до единого загоняли на печь, чему они не сопротивлялись. Оттуда, с высоты, удобнее было глядеть на корову, стряхивать с ее острой хребтины разные соломинки, былки, воробьиные галочи, смерзшийся помет. Пестравке нравилось это, и она, блаженно зажмурившись, вроде бы подремывала, лениво жуя серку. Настасья Хохлушка, закончив дойку, брала скребницу и чесала начинавшую линять Пестравку. Оставшуюся в скребнице шерсть отдавала Любашке, Машутке и Настеньке. И те с помощью мыла, клея и еще каких-то ими же изобретенных растворов скатывали из этой шерсти маленькие аккуратные мячики и по весне играли в лапту и просто в свою девичью игру в мячик. Итак, Мишка сидит на печке и наблюдает за тем, как прабабушка или старая бабушка, как звали ее внуки и внучки, принимается поить теленка. Теленок прожил на свете всего несколько часов. Ночью его принесли вон в той еще не просохшей, покрытой зеленой слизью дерюге, которая сейчас лежит у вздрагивающих, расползающихся, неуверенных, голенастых ног новорожденного. Приучить теленка пить из таза – дело нелегкое, требующее терпения и особой сноровки. Этими-то как раз качествами в полной мере и обладала Настасья Хохлушка. Другая в подобных случаях поступает очень просто. Сунет в рот теленку один или сразу два пальца, предварительно окунув их в теплое парное молоко, и подводит теленка к тазу. Рука вместе с мордой животного опускается в таз, и теленок, повиливая хвостом от удовольствия, самозабвенно сосет палец, всасывая заодно и молоко. К этому он так и привыкает, что уж потом сколько ни бейся, ни за что не станет пить самостоятельно.